73. Хорошо собираться для объединения мысли. Так можно приносить пространственную пользу. Такая мысль есть молитва. Не о себе мыслите. Собирайтесь для блага. Помощь друзьям так далека от корысти. Считаю самые достойные часы, когда посылаем мысли друзьям и всем, кто в нужде.